Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Томмазо Кампанелло легко узнавал места, по которым в этот момент проезжало такси. Вот старая постройка Петровского госпиталя, а вот на противоположной стороне улицы низкие каменные клети общины солдатских жен. Нечто вроде гостиницы для женщин, которые ухаживали за своими ранеными мужьями, что находились на излечении в госпитале. Томмазо Кампанелло несколько раз прокрутил ручку на двери, стекло немного опустилось. В салон такси рванулся холодный воздух. Ну вот, вода стремительно начала поступать во внутренности батисферы. И та упала на грунт, чтобы уже никогда не всплыть с него на поверхность, проговорил, усмехаясь своим мыслям, Томмазо Кампанелло. Наоборот, мы сейчас вплывем со дна, весело сказал паспорт тюремный. Томмазо Кампанелло тем временем включил впервые после долгого перерыва радиостанцию, которую вручил ему господин радио. «Кошмар! Вы чувствуете, какое везде напряжение?» Приглушенно донеслась из динамика речь какого-то участника самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, которого Томмазо Кампанелло по голосу узнать сейчас не мог. «Чувствую», — ответил Томмазо Кампанелло и опять мрачно, невесело рассмеялся. Хариновский герой глянул по сторонам. Госпитальная площадь, рассеченная трамвайными путями, была почти безлюдна. Окна низеньких, еще петровских строений ярко освещены. Что за ними? Операционная, приемный покой, архив. Только на проходной стоял куривший солдат. Огонек сигареты то и дело тускло вспыхивал в темноте. Единственными прохожими здесь были какие-то две тетки, замотанные толстыми серыми платками и с огромными тюками через плечо. В этот момент с горки, со стороны иноверческого кладбища, с грохотом подкатил трамвай и, остановившись прямо посреди площади, распахнул двери. Несколько человек вышли на проезжую часть. Среди них было два рабочих в темных, засаленных комбинезонах, шли, пили пиво из бутылок и громко ругались. Вскоре остались позади и Бауманская, и Бакунинская, и Переведеновский. Смотреть стало неинтересно. Томмазо Кампанелло задремал. Снилась ему руководительница Хариновской группы детей. «А знаете ли, почему такая религия, как ислам, запрещает художнику рисовать изображения людей и животных?» спросила учительница зловещим тоном и поправила на носу очки-велосипедики, в которых не было стекол. «Потому что в день страшного суда все эти изображения оживут, придут к художнику и начнут требовать, чтобы отныне он их всех кормил». «Мы хотим есть! Мы хотим есть! Мы хотим есть!» начали кричать все маленькие участники Хариновской группы детей хором, и с этими криками стали придвигаться к Томмазо Кампанелло все ближе и ближе. Тот расхохотался. «Эй-эй, что вы, у меня нет такого количества детей. В моей жизни было много романтических приключений, но не столько же детей я наплодил». В этот момент многие дети вынули из-за спины до этого спрятанную правую руку, в которой они держали кто обломок лыжной палки с острым концом, кто вырванную из ящика из-под яблок или апельсинов доску с торчавшими в разные стороны длинными ржавыми гвоздями, кто просто какую-то засохшую кривую ветку, сорванную ветром с дерева. «Ты станешь нас кормить или нет, проклятый революционер в лефортовских эмоциях!» — кричали они. «Хватит строить из себя свободного школьника! Ты уже не школьник, ты должен всех кормить. Мы хотим кушать, нам подавай кушаний. Но не просто кушаний, а таких кушаний, чтобы нам было не стыдно, что мы их едим. Нам подавай самых отборных и замечательных и невероятных кушаний». Некоторое время Томмазо Кампанелло стоял без движения, и участники хориновской группы детей, непрерывно выкрикивая то хором, то в разнобой всевозможные фразы, окружили его плотным кольцом. И тут они взмахнули кто палкой, кто веткой, кто доской от ящика, и затем начали бить ими Томмазо Кампанелло. К его счастью, у детишек все-таки было не так много силенок, иначе он бы просто не вырвался из этого ужасного кольца. «Ничего себе, детки! Вот так цветы жизни на могиле родителей!» Схватившись за щеку, а потом отняв ладонь от щеки, обнаружив на ней кровь, проговорил Томмазо Кампанелло. «Попал бы этот гвоздь на пару сантиметров повыше, и я бы остался без глаза!» В этот момент одна из девочек подскочила к нему и, изловчившись, бросила ему в голову пустую пивную бутылку, которую она подобрала где-то тут же у стены дома. Томмазо Кампанелло удалось увернуться. «Эгей, учительница! Да что же это такое? Это уже никак не шутки. Это даже злыми и опасными шутками нельзя назвать. Это просто преступление. Вы что, хотите, чтобы они меня убили?» «Это все потому, Томмазо Кампанелло, что вы не хотите работать. Между прочим, сейчас вы собираетесь повидаться с Шубкой. Вы спешите на встречу с Шубкой. Так вот, я абсолютно точно знаю, что Шубка хочет вас убить». «За что? Этого не может быть. Я просто не верю своим ушам. Вы говорите кощунственные вещи. Шубка, мой маленький, мой милый мальчик, хочет меня убить. Да это же какая-то полная чушь!» В этот момент девочка, которая только что бросила в Томмазо Кампанелло бутылку, попыталась поднять ее с асфальта, видимо, чтобы вновь бросить ее в Томмазо Кампанелло, но тот ловко отбросил бутылку в сторону. «Томмазо Кампанелло, вам нужно идти работать», проговорила учительница в очках без линз. «Послушайте, послушайте, послушайте, дорогой мой, немедленно возвращайтесь домой. Вам завтра рано вставать. Если вы не выспитесь, вы не сможете встать на работу. Вас не просто побьют селедочным хвостом, вас уволят. Мало того, что вы не выспитесь, вы в каком вы виде? Вы не сможете выйти на работу чистеньким, наглаженным, застегнутым на все пуговицы. Вы не сможете кормить своих деток». «Я вам не верю. Я понял, почему вы так стараетесь уговорить меня. Вы сестра моей квартирной хозяйки. Хорошего квартиранта по нынешнему времени найти непросто, чтобы и приличный был, и с деньгами. Если я потеряю работу, ваша сестра потеряет квартиранта, доход. Ведь я не смогу платить за квартиру, и ваша сестра не сможет давать деньги вам. Господи, какое простое объяснение, какая примитивная материальная причина. Плач деток, не верю я этому плачу деток, он не настоящий». Затем следующий сон. Томмазо Кампанелло и Шубка стояли рядом с мукомольной фабрикой у какого-то длинного унылого забора. Нет, они стояли, конечно же, не возле настоящей фабрики. Они стояли посреди декораций, изображавших фабрику и ее окрестности на сцене театра «Харин». «Шубка, неужели все это Лефортово тебе нравится?» – проговорил Томмазо Кампанелло, обращаясь к Шубке. «Да, я совершенно не понимаю, что ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы мы вместе как-то одолели этот район. Понимаешь, он мне не нравится». «Но я не понимаю, что тут можно одолевать. Я совершенно не понимаю, что тут можно сделать». Шубка силился что-то понять, но, очевидно, действительно ничего не понимал. «Но все-таки, мне кажется, Шубка, ты что-то понимаешь. Ты просто не говоришь». Шубка молчал. Из глаз его катились слезы. «Нет, не может быть, чтобы ты ничего не понимал. Ты должен понимать», — настаивал Томмазо Кампанелло. Но взгляд Шубки оставался бессмысленным и несчастным. «Шубка, Шубка, если ты знаешь, но не говоришь, то это слишком жестоко!» «Я не могу, не могу!» Шубка совсем испугался. Томмазо Кампанелло чувствовал, что он доходит до какой-то последней точки, до какой-то самой глубокой ямы в этой истории. «Шубка, подскажи, подскажи, что делать?» Шубка затрясся. «Я не знаю, мне просто страшно!» — заговорил он. «Что с тобой происходит? Я боюсь тебя!» С мольбой он смотрел на Томмазо Кампанелло. «Я не в жизни!» «А где же ты сейчас?» С ужасом, как-то еще сильнее и страшнее, начиная всхлипывать, спросил Шубка. «Нет-нет, Шубка, я тебе не сказал. Я сейчас где-то в совсем другом состоянии. Это состояние не в жизни. Шубка, ты мне веришь, что все это по-настоящему?» «Да, да, верю, верю». «Шубка, ты веришь, что я вовсе не сумасшедший?» «Верю, верю. Шубка, нужно что-то придумать». Шубка закивал головой. «Еще один сон. Появляется нищий Рохля». «Уважаемые граждане, ровно 2 года и 26 дней, как я освободился из мест лишения свободы. Городские власти, кто не верит, имеются документы. Совсем не до меня никому. Ничего не могу собрать, ни тыщеночки. Это места, места наши, они виноваты. Гадость! Уж больно здесь люди занятые. Куда ни ткни, где ни сядь. Завод «Красный богатырь», мельничный комбинат имени Цырюпы, швейная фабрика «Большевичка», швейная фабрика имени Тельмана, кондитерская фабрика имени Бабаева, электроламповый завод, трансформаторный завод имени Куйбышева, 2 завода автотракторного электрооборудования, шелкоткацкий и красильно-отделочный комбинат имени Щербакова, пищевой комбинат имени Ленина, танкосуконная фабрика «Освобожденный труд», завод счетно-аналитических машин, фабрика елочных игрушек, а контор, контора кто? Деловые кругом, сил нет. Томмазо Кампанелло застыл во сне, пораженный речью нищего. «А вокзалы? Возьми вокзалы! Каждый день 600 тысяч пассажиров! А пригородные электрички? Тут еще 600 тысяч наберется! Все бегут, спешат! Лавина, поток, напряжение!» Вдруг из будки чистильщика обуви раздалось. «Вокзалы ты не трогай! Там подают хорошо!» «А, все одно!» — обреченно произнес нищий. «Как дождь пойдет! Как зонты все вынут! Страшно! Затопчут, ей-богу, затопчут! Так что-то и сквозит! Все же раздвоенные, раздвоенные!» «Язык-то нищих не забыл, Рохля?» — грозно спросил кто-то, кто сидел в будке. Нищий вздрогнул, как от удара плетью. «Язык нищих — это святое! Старец меня во Владимире обучил! Обучил! А сам в тот же год там же, во Владимире, в центральной тюрьме и помер! Вот как!» Рохля говорит, и Томмазо Кампанелло понимает, что он имеет в виду Шубку. «Во глубине северных руд храните гордое терпение!» Перевирая стихи, декламировал Рохля. «Завезли, бросили. Куда бросили? Куда завезли? А ручки тоненькие, шейки тоненькие, личики беленькие, голосочки ангельские. И учат, и так, и эдак, и на фортепианах. А вокруг пурга, ночь, Урал, батюшка, Воркута, Сыктывкар, рожи, разбойники, избенка бедненькая. А их учат, детишек декабристовых, матери учат, фортепианы. А кругом дикость, зверство, вот доля им не вырваться с Воркуты, с ума посходить. А ведь все, все могло быть по-другому, и учить не могут, и учить зачем? «Во глубине северных руд храните гордое терпение. Чуете, как пружина здесь закручена? Север, на север все нити тянутся, край северных рек. Не ад, не ад, жизнь. Лефортово так только, фабрика, склад, мукомолка. Основное там, Пинега, Вычегда. Чуешь, как народ с мукомолки бежит. Туда для дела главного, мрачного, для жизни. Жрать, жрать хочу, сынки, свининки, карбонатику, котлет. Для того и прошу, милостыню прошу. Нынчку, нынчку Лефортово заныкало. Как я теперь? Колбаски, капустки, картошечки. Мясо, мясо. До встречи, до скорого, родимые. До встречи, детишки вы мои, декабристовые. До скорого свидания. Еще один сон. Последний перед тем, как Томмазо Кампанелло проснулся. Снился ему почему-то снежный рождественский, а может быть, новогодний вечер. Бело, белым-бело кругом. Низенькие, вросшие в землю особнячки. Не особнячки, может, мещанские или купеческие домишки, занятые когда-то под конторы фабрик, всякие учреждения, обрюзгшие, совсем несовременная часть Москвы. Никаких мерзостей вокруг не видно. И словно высоких, больших, хмурых зданий, которые стоят здесь рядом с особнячками, тоже не видно. Потому что видно лишь то, на что падает отсвет от ближайшего сугроба. А сугробов, как известно, очень много в городе не бывает. Редкие фонарики светят не то чтобы весело, а как-то мягко, умиротворенно. Сказка рождественская здесь случиться не может, потому что для такой сказки нужно, чтобы кто-то был несчастлив, а здесь уже и так сказка. Какое здесь может быть несчастье? Какое здесь может быть несчастье? Какое здесь может быть несчастье? Непрерывно лезет Томмазо Кампанелло в голову сквозь сон, словно сон тот уже и не крепок. Нет-нет, да и пропускает в себя подробности настоящей, не той, что из сна жизни. Медленно идет Томмазо Кампанелло вдоль глухого фабричного забора, а в заборе том сильно вдаются вглубь двора ворота, за которыми это видно в щели чернота. Снег перед воротами тщательно расчищен. Томмазо Кампанелло подходит к воротам, смотрит в длинную от верха до самой земли щель. Никого. Пустынный гулкий двор. Черные, как будто закоптелые кирпичные стены. Никого. Окна черные. И вдруг страшная, непереносимая тоска охватывает Томмазо Кампанелло. Даже сквозь сон Томмазо Кампанелло ощущает ее несчастье, несчастье, безутешное, гибельное горе. Что-то, что-то такое появляется в его голове, невыносимое. Как-то немедленно оказывается он уже за воротами, в середине двора, уже не видно ему улицы. Вокруг они самые закоптелые стены. Каждый кирпич точно сплиснут временем между другими кирпичами, словно раньше, лет 150 назад, все здесь было выше и стройнее. Без всякого перехода, как это бывает во сне, Томмазо Кампанелло присутствует в комнате, где-то в одной из построек, стоящих в этом дворе. В этой комнате располагался полицейский участок, занимавшийся делами крестьян, прибывавших в наш район из погоревших, из зачумленных, разоренных войной деревень для работы на парусной фабрике, основанной Петром Великим, понимает Томмазо Кампанелло тотчас, как будто история этого здания давно для него не секрет. Люди, крестьяне эти, гибли сотнями, и оттого нравственность в них упала окончательно, потому что, уж сделав какой-то шаг, не успевали они дожить не то что до осуждения его, а даже до того момента, как успеет он в них самих вызвать какое-нибудь раскаяние или сожаление, понимает Томмазо Кампанелло. Смысла и воли в их жизни более уже не существовало. И одна лишь тупая и жестокая истерика правила в этих стенах, ставя в совершеннейший тупик полицию, вынужденную быть орудием в руках здешних фабрикантов. Впрочем, мысль эта, которую он, кажется, почерпнул из штудированного накануне учебника истории, словно бы и не оставляет в нем важного следа. Он сразу обращен к другой картине, что уже стоит перед глазами. Сон, конечно, все это только сон. Какой-то человек, пожилой уже и точно бы истерзанный каким-то страданием, с мучнистым бледным лицом, впрочем, необычайно умным и красивым, с глубокими мешками под глазами, с лицом истомившимся, грустным, беспросветным, который ползает на полу за молодым, нахальным и испитым парнем с наглой, неприятной физиономией. Полицейский мундир, надетый на пожилом, уже перепачкан той грязью, которой немало на нечистом, затоптанном полу полицейского участка. А участок каким-то образом почему-то при фабрике, при рабочем общежитии, которое и располагается все вместе за этим забором. «Не верю я тебе! Урод ты!» — это молодой с хамским лицом. «Постой, охапка, постой!» — говорит полицейский в странном, невообразимом терпении. «Не спеши!» «Не могу, не могу я больше этого напряжения выносить!» Судорожно, дрожа всем телом, говорит напротив молодой с какой-то женской истерики. «Лучше убей, сошли, заточи! Но больше никак ты меня не уговоришь, хватит! Нет жизни больше, хватит! Построй виселицу для меня, да вздерни лучше с шеи деревянный костюм! Что, не вздернешь, не сошьешь? Скорей бы уж помереть!» В мозге полицейского чудовищная, необыкновенная сухость, мысленный план, который неким невероятным образом построен на том, чтобы отчаянно вытерпеть это унижение, иначе не получится ничего. От этого плана дьявольская адская пытка и напряжение. Перетерпеть, мучительно перетерпеть надо ради парусного корабельного дела одно только чистое нравственное унижение этих мучительных уговоров. Потому что все же Томмазо Кампанелло примечает, что пожилой одет хорошо и добротно, хоть и перемазался уже, ползая по полу, а охапка бедная и убогая, и рвана. Стало быть, пожилой полицейский как-то все же более среди этих двух благополучен. Должно, понимает Томмазо Кампанелло, пожилой — это кто-то вроде полицейского надзирателя при местном вчера еще крестьянском народце. «Иди, принимайся за фабричную работу!» — молит полицейский молодого хама. «Ты должен изготовить паруса! Работа стоит! Работа без охапок стоит! Нужны паруса для военных кораблей! Корабли стоят без парусов! Ну давай, давай иди! Слышишь, иди!» «Ну и урод ты! Ну и урод! Сколько же ты станешь просить?» Как же у тебя совсем гордости-то нет? Сколько же в тебе может этого унижения влезть, прежде чем разорвет тебя им? 100 тысяч. И один раз надо пожилому молодого уговорить. И тогда уже точно молодой станет все без уговора делать, в точности так, как пожилой велит. Но прежде чем молодой, наконец, перестанет роптать, пожилой его 100 тысяч и один раз должен уговорить. Понимает Томмазо Кампанелло. Причем никак нельзя охапку заставить. Можно только уговорить, именно уговорить, без всяких преимуществ, без денег, без приза, который можно было бы перед глазами его, как фальшивого зайца для гончей собаки, повесить. Только один лишь уговор и терпение. Это самое страшное. Самое ключевое, самое невероятное обстоятельство, которое единственно тут и является важным, что нельзя все дело разрешить хоть каким-нибудь решительным действием, силой, угрозой, принуждением, не вступая в особые разговоры и отношения с охапкой. Нельзя никак общения с охапкой избежать. а только уговорить его можно. А только через тесные, ежедневные с ним свидания можно дело решить. Да и какое свидание! Полная перед ним размазанность, ужас, страх. Никак в этом деле наглого разговора о хапке не избежать. Пожилой бледнеет. Глаза его поволакивает слезой отчаяния и унижения. Но страшно стиснув зубы и найдя новые силы в этом ожесточении, он начинает молить снова. «Иди, умоляю тебя, пойди, работай сменную!» Но странно. Томмазо Кампанелло понимает, что с другой стороны это предложение для молодого нечто вроде мышеловки. Согласись он, и конец. Точно навсегда захлопнутся за ним ворота этого жуткого двора и никогда не окажется открытым выход на улицу. Точно то садистское удовольствие, которое молодой получает, слушая нечеловечески униженные уговоры полицейского, едва молодой согласится, в ту же секунду и будет им оплачено тем, что он угодит в страшную мышеловку. С ужасом Томмазо Кампанелло понимает, что уговоры – коварная ложь. Уговоры для пожилого – такая ложь, в которую он сам с самого начала не верит. Да и по самому замыслу ему же и принадлежащему не может верить. Еще и еще уговаривает полицейский охапку. «Иди, начинай работу! Прошу тебя!» Вот уже доходит до того, что охапка ударяет полицейского пару раз и злобно, победно смеется, видя, как тот на какие-то мгновения совсем распластался на полу, видимо, потеряв и вправду от удара сознание. Но все же картина идет к концу. Молодой вроде бы начинает колебаться. Немного злобное его упрямство отступает. В полном молчании, прямо не соглашаясь, молодой дает себя уговорить. Пожилой, добившись своего, когда молодой уходит, остается, однако, в каком-то тягостном оцепенении, потому что сцена этих страшных уговоров, судя по всему, очень скоро должна повториться вновь. Уже, кажется, нет никаких сил в нем ползать и уговаривать, но воля, чудовищная воля, которая есть в его душе, не позволяет дело бросить. Страшное. Нечеловеческая тоска охватывает пожилого, когда подходит он к старому, щербатому зеркалу и видит, как иссушается, меняется его лицо, как гибнет он от этих уговоров, которые все жилы из него вытягивают. Но еще более страшно, никак нельзя пытку эту прекратить, потому что непременно надо цели достичь, заставить молодого на фабрике работать, терпеть напряжение. Но 100 000 и 1 раз, 100 000 и 1 раз, и конца не видно. Пожилой чувствует, как близится его безумие, близится. И тут еще одна мысль, яркая и переворачивающая смыслы, которую он осознает точно бы одновременно с пожилым, пронзает сон Томмазо Кампанелло. 100 000 и 1 раз. Не успеет столько раз полицейский молодого уговорить, потому что, конечно же, помрет охапка раньше в этом гибельном райончике, где вчерашние крестьяне мрут, как мухи. Стало быть, станет полицейский нового молодого уговаривать, но и тот тоже помрет. И следующий помрет, и еще. Бесконечное стало быть это дело. Вечное у полицейского мука. Вновь Томмазо Кампанелло в пустынном дворе, идет куда-то. Оказывается, другой, дальней своей стороной двор выходит на реку, на Яузскую пристань. А Яуза-то во сне широка, широка, далек другой берег. Рябь, свинцовая вода, звезд не видно. На воде покачивается в страшной ночной тишине несколько военных парусников. Парусов пока на них нет. Но вот уже какие-то многочисленные косматые люди в драных крестьянских тулупах, очень похожих на тот, что на нищем надеты, начинают копошиться, натягивать на реи белые полотнища. Должно быть, пошла охапки на работу. Отчего река не замерзла? Отчего? Думает Томмазо Кампанелло. по ней кораблям куда плыть? И сам себе отвечает: на север, на север. Точно и нет других сторон света в мире. Томмазо Кампанелло просыпается, слетает с него эта короткая дрема. Мчится такси, мчится Томмазо Кампанелло, мчится паспорт тюремный. Ни реки за окном нет, ни парусов, ни снега. Много десятков лет назад кончились на немецкой, теперь Бауманской улице, полицейские. Уф, сны! Томмазо Кампанелло пытается вернуться, сосредоточиться на первой части сна, рождественской, умиротворенной, когда он еще не подошел к тому проклятому забору и тем проклятым воротам. Что за его, Томмазо Кампанелло, дело в этом сне было? Какая его-то роль в том дворе, в той комнате и на той пристани была? Нет у него ответа. Глава сороковая. В центре блеска. «Где мы? И куда мы попали?» — спросил Томмазо Кампанелло своего спутника. «Черт возьми, я почти ничего не помню. В голове точно бы какой-то калейдоскоп». Проговорив это, Томмазо Кампанелло принялся озираться по сторонам. Они сидели в каком-то кабачке, атмосфера в котором была самая, что ни на есть, наиприятнейшее. И не то чтобы уж очень старинное, а точно бы в обжитой квартире, где по соседству с антикварным буфетом, который вовсе и не куплен в антикварном магазине, а достался по наследству от деда, стоит современный музыкальный центр, где все, хоть и в некой прежней эпохе относящиеся, да ухоженные, где стиль играл главную роль, и особо никто и не собирался вносить никаких перемен, чтобы вот всю ту же традиционную атмосферу не нарушать, лишь надо было подновлять да реставрировать. «Эх, Томмазо Кампанелло, Томмазо Кампанелло, слабая твоя голова! Ты же нас погубишь, если каждый раз будешь забывать, куда тебя в очередной раз несло, прежде чем занесло куда-то. Так мы точно когда-нибудь потеряемся на перекрестках мироздания. Ты же у нас человек. Я только твой паспорт, к тому же тюремный. У меня вообще была масса трудностей на границе. Вот теперь сиди и определяй, в каком городе мы с тобой оказались. Черта с два поймешь. Тем более, что ни ты, ни я не знаем иностранных языков. Впрочем, нет, я немного знаю. Но только в той степени, чтобы заполнить на скорую руку всегда имеющиеся в запасе пару бланков с заграничных паспортов, так, чтобы придать им видимость убедительности». И тут он действительно достал из кармана и перетасовал, как карточную колоду, несколько бланков новеньких паспортов. Томмазо Кампанелло обратил внимание, что многие вокруг пьют пиво. Вообще, официант и официантка, здесь обслуживала только эта пара, чаще всего относили на столики бокалы с пивом, совсем редко какие-то стопочки, что-то вроде коньяка или водки, но совсем по чуть-чуть, по какой-то очень маленькой дозе. Между тем, обслуживающий персонал кабачка этим вечером старался вовсю. К столику, за которым сидели Томмазо Кампанелло и паспорт тюремный, уже несколько раз без всякого напоминания подходил официант и предлагал принести чего-нибудь еще – пиво, салата. Впрочем, они лишь догадывались, что он предлагает им еще пиво и салата, поскольку языка ни тот, ни другой не знали. «Не желаете ли того? Не желаете ли сего? Не желаете ли третьего? Не желаете ли четвертого? Не желаете ли пятого? Вот видишь, я же тебе говорил, что это настоящий мир блеска и хорошего настроения», — сказал паспорту тюремному Томмазо Кампанелло. «Здесь все стараются создать нам прекрасное настроение. Здесь целая карусель хорошего настроения в блестящем прекрасном городе». За окнами заведения, очень сильно разрисованными снаружи, жареными рыбинами на блюде и кружками с пенящимся пивом, был какой-то город и, судя по всему, какая-то площадь. И даже чудились какие-то яркие огни и какой-то необыкновенный волшебный ночной блеск, Но их столик стоял очень неудобно, им никак было до всего этого не рассмотреть со своего места. «Эх, я бы встал посмотреть», — произнес Томмазо Кампанелло. «Но усталость страшная. Только сейчас я понял, насколько я устал». Он опустил отяжелевшую голову на руки, но тут же встрепенулся, потому что заметил, как посмотрели на него люди, сидевшие за соседними столиками. «Нет», — проговорил он, — «нельзя так. Лучше выйти на улицу, подышать воздухом. Полегчает». Томмазо Кампанелло встал и, не обращая внимания на своего спутника, двинулся по проходу между столиками в сторону двери. К этому вечернему часу в кабачке было уже изрядно весело. Тут и там раздавались громкие возгласы. Все чаще сновали по залу официант с официанткой, быстро опустошались стаканы с пивом, им на смену подавались новые. У самого выхода Томмазо Кампанелло в очередной раз преодолел свою нечеловеческую усталость, и прежде чем толкнуть дверь и оказаться на большой ярко освещенной площади, громко, стараясь перекрыть шум зала, крикнул своему новому приятелю. Даже крик давался сейчас хариновскому герою нелегко. «Слушай, паспорт тюремный, сколько стран мы уже успели промахнуть! Мне кажется, за сегодняшний вечер мы промахнули стран 100, не меньше». Выйдя на площадь, Томмазо Кампанелло остолбенел и пришел в себя только тогда, когда позади него раздался голос вышедшего следом за ним из дверей кабачка паспорта тюремного. «Друг мой, здесь надо что-то делать». «Что делать?» — переспросил Томмазо Кампанелло. «Вот он, центр блеска, центр прекрасного настроения. Наконец-то мы достигли того, что было нужно. Я чувствую, что Лефортово на меня теперь совершенно не действует. Наконец-то цель достигнута. Море блеска наступило. Я попал именно туда, куда мне было нужно. Антураж соблюден. Антураж в совершенности такой, какой и был нужен. Посмотри вон туда, посмотри, какой прекрасный собор, какие великолепные у него шпили. Посмотри, сколько туристов. Посмотри туда, сколь нарядны эти люди, как они веселы. Совершенно очевидно, что все эти люди достигли того настроения, о котором они мечтали. Они путешествуют, они отдыхают вот в этом замечательном городе, название которого мы не знаем. И этот город с удовольствием принимает их, старается принять их как можно лучше. Он старается создать те условия, при которых они задержались бы здесь как можно дольше. Эмоции. Эмоции – вот что важно. Важна эмоция, она должна быть положительной. Тогда они оставят своих денежек побольше. В этом городе замечательно поставлена индустрия положительной эмоции, черт возьми. Какой прекрасный, какой сказочный город. Какие вычурные соборы и здания. У меня просто дух перехватывает. Соборы, причудливо разукрашенные дома – огромные игрушки, ловко направленное освещение, лампочки, фонари, прожектора, рекламки и вывески, яркий свет, выходящий из десятков витрин. Море блеска. Да, это был подлинный мир блеска. В этом не могло быть никаких сомнений. Еще здесь повсюду были туристы. И люди, которые обслуживали туристов. И люди, которые каждый по-своему пытались завлечь туристов. Пестрые. Веселящиеся толпы народа ходили кругом. Автомобили почти не проезжали по площади, они мчались по различным вдалеке улицам. Во всем чувствовались какое-то движение, радость, свет. И воздух был теплый и мягкий, смешанный с запахами хорошей кухни, доносившимися из ресторанчиков, кофе, дорогой парфюмерии, чего-то еще, что все вместе обволакивало теплые пелерины и больше не отпускало ни на мгновение, баюкало на ходу, успокаивало. В эту секунду Томмазо Кампанелло наконец-то заметил, что позади них у входа в кабачок стоят официант с официанткой и напряженно наблюдает за ними, впрочем, ничего не предпринимая и ничего не говоря. Видно, они подумали, что странные посетители, которые точно глухонемые, изъясняются с ними жестами, собрались удрать, так и не заплатив за кушанье. «Да, это тебе не тот селедочный хвост, которым бил тебя по голове хозяин», — проговорил тем временем паспорт тюремный. Это действительно, как ты говоришь, самый натуральный мир блеска. Селедочный хвост. Даже вспоминать про него не хочется. Томмазо Кампанелло поежился. Слушай, а где устройство связи, которыми меня снабдили в Харине? Где моя радиостанция и мобильный телефон? Томмазо Кампанелло начал быстро ощупывать карманы, но так и не обнаружив в них того, что искал, прекратил это занятие и сказал: «Ах, они теперь совершенно бесполезны. Все равно отсюда с Харином по рации не свяжешься». «Ты уверен?» Паспорт тюремный загадочно улыбнулся. «Странно», — проговорил еще Томмазо Кампанелло. «При том, что здесь все такое же старинное, как и у нас в Лефортово, меня перестал охватывать привычный мрак. Напротив, я чувствую, что нахожусь в самом натуральном мире блеска, какой только можно придумать». «Надо что-то делать», — повторил паспорт тюремный, который теперь стоял позади Томмазо Кампанелло на прекрасной, блестяще освещенной площади некого совершенно незнакомого города, про который они не знали даже того, как он называется. Они не знали, как они здесь очутились, потому что рыбины самолеты ныряют очень глубоко и проносятся по своим небесным океанам невероятно быстро. «Надо что-то делать», — продолжал говорить паспорт тюремный. «В каждом состоянии надо что-то делать. У каждого состояния есть одно, только ему присущее дело. В каждом городе нельзя находиться просто так. Как вариант, предлагаю что-нибудь украсть. Это уже само по себе занятие. На украденные деньги можно устроить какую-нибудь безумную гульбу с дебошем. По пьяной лавочке попытаться украсть что-нибудь еще, попасться. И тогда уже наше воровство, само собой, без всяких усилий с нашей стороны, перейдет в такое занятие, как сидение в местной тюрьме. Ну, оттуда-то я тебя, конечно, быстро вытащу. При одном условии. Если мы после этого с тобой сходу не разлучимся». Томмазо Кампанелло невольно ощупал тюремный паспорт, который лежал у него в кармане. Странно, паспорт-то на месте, но все равно в кармане чего-то не хватало. «Послушай, мне нужен врач. У меня что-то слишком сильно колотится сердце». Томмазо Кампанелло положил руку к груди, одновременно начал следить за секундной стрелкой на своих часах. «Пульс бешеный. Боюсь, без какого-нибудь лекарства мне с этим сердцебиением не справиться. Мне нужен врач, иначе я не выдержу всего калейдоскопа событий нашего самого решительного вечера Хариновской революции в настроениях. Но надо раскручивать этот калейдоскоп дальше. Надо раскручивать эту атмосферу. И для этого мне нужен врач, который бы дал мне какое-нибудь лекарство. А то и так уж пульс слишком бешеный. С таким пульсом напряжение сегодняшнего вечера можно и не выдержать». «Врач, пульс, что происходит?» — начал сердиться паспорт тюремный. «Нет, правда, я тебе говорю серьезно, мне нужен врач», — настаивал Томмазо Кампанелло. Томмазо Кампанелло в этот момент выглядел извинявшимся. По его виду можно было без всяких сомнений понять, что ему страшно неловко перед своим спутником, что он вот так вот неожиданно, вовсе не к месту, требует найти ему какого-то врача. «Да какой врач тебе нужен, странный ты человек? Что это за неожиданное требование? Я ничего не понимаю. Где сейчас вечером, не зная языка, можно найти врача?» Паспорт тюремный выглядел ошарашенным. Он недоумевал и сердился одновременно. «Мне нужен врач, пойми, это очень важно. Пойми, я впал в такое состояние, что мне из него просто не вырваться самостоятельно. Сердце колотится ужасно, мне нужен врач. Ну пусть не врач, пусть фармацевт, аптекарь. Мне кажется, я припоминаю. Мне кажется, когда мы шли сюда, недалеко от входа в этот кабачок, я видел старинную средневековую аптеку. Там над дверью еще висела характерная эмблема. Змея и чаша. Средневековый дом, средневековая аптека. Очень колоритное место. Поэтому я обратил на него внимание. И перед входом в аптеку стоял маленький чернобородный человек в черной широкополой шляпе. Мне кажется, это был фармацевт. Он может мне помочь. Он все еще наверняка стоит перед входом в свою аптеку. Он мне даст таблетки от сердца. Они помогут остановить это учащенное сердцебиение. Иначе мне просто не выдержать всего надвигающегося калейдоскопа событий этого хариновского вечера. Я не помню никакой аптеки, никакого фармацевта. Еще сильнее удивился паспорт тюремный. Пойдем, пойдем обратно в кабачок. Паспорт тюремный потянул Томмазо Кампанелло за руку. А то у них же они сильно нервничают. Он кивнул в сторону официанта и официантки, по-прежнему стоявших возле стеклянных дверей, на которых наискосок было выведено латинскими буквами название заведения. Надпись была с вензелями и завитушками, но даже будь она написана самым простым образом, ни Томмазо Кампанелло, ни паспорт тюремный перевести это название на понятный русский язык все равно бы не смогли. Явно Томмазо Кампанелло хотел сейчас сделать что-то совсем другое, заняться чем-то совсем другим, но напор и убежденность, с какими действовал паспорт тюремный, сделали свое дело, и он просто последовал за ним. Официант и официантка действительно проявляли теперь уже сильное беспокойство. Официант что-то говорил официантке и брезгливо морщился. «Похоже, он отзывается о нас неодобрительно», — произнес с саркастической улыбкой паспорт тюремный. Они вошли в кабачок. «Нет, ты не понял. Мне действительно срочно нужен врач. Мне необходимо остановиться, поразмыслить, иначе с таким лихорадочным и сумасшедшим пульсом остановиться невозможно. Нужно успокоить мое лихорадочно бьющееся сердце, потому что ведь действительно надо же что-то делать. В каждом состоянии необходимо что-то делать, но делать что-то умное, хитрое. Но мое требование блеска, оно непомерно. Оно рождает особую эмоцию, особый настрой, слишком частое сердцебиение. И это сердцебиение мешает рассуждать здраво. Чтобы справиться с таким морем блеска, с таким калейдоскопом событий, нужен нормальный, спокойный, уравновешенный пульс, а мое сердце вот-вот выскочит из груди. Мне нужно помочь собственному сердцу, мне нужен врач, мне нужно лекарство. После того, как я потребовал сменить блестящее Лефортово на нечто совершенно противоположное и получил такого друга, как ты, я действительно смог обрести море блеска. Посмотри на этот мир за окном. Это море блеска, действительно море блеска, но с морем блеска необходимо что-то делать. В это мгновение лицо Томмазо Кампанелло сильно исказилось. Он проговорил: «Ну что, ты мне найдешь врача? Он мне нужен немедленно, пульс, пульс слишком частый». В ответ на это паспорт тюремный попытался шутить: «О, пойми, врач, я сам в некотором роде врач». Чувствовалось, что паспорт тюремный немного растерян и вовсе не знает, что ему в этом случае делать. Последовавшие за этим события развивались в темпе скачек с препятствиями. Томмазо Кампанелло резко вскочил со своего стула. Да так, что даже неловко задел край стола и на столе, пошатнувшись, опрокинулся почти полный бокал с пивом, который выплеснулся прямо в сторону паспорта тюремного, полностью облив тому брюки. В ужасе на них обернулись едва ли не каждый посетитель кабачка и еще официант с официанткой, полагая, что теперь точно начнется самая ужасная драка, какую только можно вообразить. Вот непонятные гости. Да нет, не драка, а целое убийство. «Стой! Куда ты?» — закричал паспорт тюремный, видя, что Томмазо Кампанелло совершенно очевидно вознамерился оставить его в этом кабачке одного и идет к дверям, а на него смотрят остальные посетители. Все с облегчением даже каким-то смотрят на него, потому что при всем при том ни драки, ни убийства не последовало. И единственное, что из ужасного произошло, это вовсе не ужасное, а всего лишь какая-то странная сцена и облитые штаны. Паспорт тюремный хотел броситься за Томмазо Кампанелло, потому что им никак нельзя было разделяться в этом городе, где они очень легко могли потерять друг друга. Тем более, что они даже и не знали, где, в каком городе они находятся. Но к нему подскочили отчаянный и решительный официант с официанткой, потому что, видите ли, им непременно требовалось оплатить счет. Как ни торопился паспорт тюремный, он все же не успел за Томмазо Кампанелло, хотя и выхватил из кармана крупную купюру и бросил ее на стол. Она во много раз перекрывала стоимость съеденного и выпитого, но он все равно был остановлен и задержан, потому что у официантов возникло подозрение, что купюра фальшивая. Ее потом долго проверяли. Многие так и эдак вертели и ощупывали ее, и смотрели на свет, а паспорту тюремному не давали уйти из кабачка. Когда паспорт тюремный наконец-то смог, стремглав, бегом выскочить на блестящую площадь, Томмазо Кампанелло и след простыл. В какую сторону он побежал, угадать было практически невозможно, так как к этой площади, как ручейки и речки к озеру, со всех сторон сходились многие маленькие улочки и переулки. Немало прошло времени, прежде чем паспорт тюремный сумел разыскать в этом незнакомом городе Томмазо Кампанелло.